Сегодня я не хотел, как бы, лекцию читать таковую, и просто хотел бы поотвечать на ваши вопросы, потому что завтра я уже уезжаю, и Бог знает, когда мы свидимся, поэтому хотелось бы, может быть, какие-то вопросы у вас есть. Чем-то поделиться, тем, чем я не успел, с вами поделиться, не успел что-то рассказать или что-то, наоборот, услышать от вас. Поэтому, пожалуйста, можете задавать вопросы какие-то. Постараюсь то, что знаю, как-то ответить. Вот такая лекция. Пожалуйста, может быть, есть что-то. Одной из своих лекций вы говорили о том, что надо очень большое внимание уделять просаду и тому, кто готовит, кто принимает, кто предлагает и так далее. И вот возник такой несколько скользкий вопрос. Каким образом мы можем определять, что вот от этого преданного я могу взять просаду, от этого не могу? И как можно не нанести оскорбление тому преданному, получается, от чего просаду мы отказываем? Как это сделать максимально корректно? Дело в том, что я даю лекции такие, как бы, публичные, иногда даю лекции для прихожан, иногда даю классы. Когда я даю классы, то речь идет о преданных определенной ступени. Что означает, что когда мы чему-то посвящаем себя, то есть всегда какая-то ступень или какая-то реализация. В частности, допустим, мы можем видеть, как в школе. Первый класс есть, второй, третий. Что-то мы говорим для первого класса, что-то мы говорим для второго класса, что-то говорим для третьего класса. И когда я даю классы Бхагаватам в храме, то в основном собираются преданные. Основная часть – это те, кто проживают здесь. И какая-то часть преданных, которые приходят на утренние классы. То есть это достаточно уже опытные люди в духовной жизни. И когда я рассказываю, что нужно уделять очень важное внимание приготовлению просады, очень важное внимание предложению просады, кто предлагает и как. Это больше всего относится к авторитетам, то есть к лидерам данного храма или данного центра. Поскольку лидеры, как правило, люди продвинутые в духовной жизни уже, они определяют, как создать атмосферу более благоприятную для духовного прогресса тех студентов, или, то есть вот в частности брахмачариев, которые живут, или те люди, которые приходят на классы, занимаются, изучают, как для них создать более, как бы, лучшую, более благоприятную обстановку для их духовного прогресса. Поэтому, когда мы говорим об этом, что нужно уделить внимание более важным, важно, кто готовит просад, кто его предлагает, как предлагает, то это обычно относится к пуджаре, к поварам. И в первую очередь к авторитетам храма. Они должны определять, кто должен готовить. Не те, кто будет вкушать этот процесс, должны определять, а тот, кто уже назначает их. Обычно это в этом отношении говорится. Если разговор идет не о храмовой жизни, а об общении между преданными. Ну, если вы видите, что человек предлагает на алтаре по стандартам, почему бы не принять? Допустим, я вот уже, так сказать, не делаю такого. Но для вашего уровня это нормально. Для нашего уровня, в принципе, понятно. Просто бывает такая ситуация, что, предположим, более возвышенная личность приглашена в свой дом, приходит, и как поступить? То есть по правилам необходимо ему предложить просаду, и попадает в такую ситуацию, что он может отказаться и почувствовать себя неудобно, и почувствовать себя неудобно. И это может привести к каким-то оскорблениям. Как это вы считаете, как правильно? Смотря кого вы приглашаете Брахмачари не должны ходить по домам и вкушать просад. Это обычно делают семейные люди, иногда приглашают духовного учителя. Но духовный учитель также смотрит, кому он приходит. Обычно это достаточно разборчивая система. Не надо думать, что все так сентиментально, всех приглашаем, все едят, от кого ни попадя. Потому что в Шримад Бхагава там даже есть эта история, когда Кишмадева, который был так могущественен, что он был на уровне Индры. Он был человеком, но был на уровне царя полубогов, даже выше, поскольку еще был Бхактой. И был не просто, он не был Сакамой, он был Нишкамой еще там, или как бы Бхакта, даже не Нишкамой, Бхакта был. То есть в духовном отношении он стоял намного выше даже полубогов. И он был при этом человеком. И как-то раз он попал в дом Кауравов и общался с ними. И когда он вернулся из дома Кауравов, он стал разговаривать с Драупади. И Драупади только по его языку сразу вычислила, и она ему сказала: «Похоже, ты, старик, совсем сошел с ума. Видимо, ты поел пищи непредложенной в доме Кауравов». То есть она даже сразу отличила по его умонастроению, потому что у нас что на уме, то и на языке, да? Поэтому Прабхупада даже говорит, что наличие умного лица еще ни о чем не говорит. Как только вы открыли рот, так сразу понятно, кто перед нами. Таким образом, просад или пища, которую мы принимаем, она может нас очень сильно осквернять. Очень сильно осквернять. И если вы возьмете Бхагавад-гиту и увидите там йога приема пищи, Прабхупада объясняет, какие тонкие процессы нужно учитывать в приеме пищи. Что как художник передает своим каким-то своей картиной какое-то настроение, можем увидеть какое-то что-то такое безобразное, и у нас настроение испортится, увидев какое-то изображение. Или увидим какое-то изображение очень хорошее, приятное, нам так хорошо становится. Также и пища. Повар вкладывает туда вот эти тонкие свои, он сознание, свой ум вкладывает туда. Если вы покушаете что-то, у вас могут возникнуть какие-то определенные проблемы. Поэтому есть такая даже история, как Шрила Прабхупада приехал, насколько я помню, саму суть истории. Не помню, то ли в Америке, то ли в Англии была, но суть факта, это был факт такой. Они попали в дом одного индуса, который пригласил Шрилу Прабхупаду. И этот индус стал готовить прасад. Каждый индус считает, что он умеет готовить прасад, он знает, что такое прасад. Он приготовил и все это разложил. И Шрила Прабхупада пришел и со своими учениками, он сказал: «Пожалуйста, вкусите, вкусите». Шрила Прабхупада не стал вкушать. Он посмотрел, как все было разложено, ничего не было правильно. В одной тарелке надо было из одной тарелки что-то брать. Там, знаете, как иногда ложка торчит, и там как бы каждый может брать, что-то себе накладывать куда-то. Пища. Он посмотрел на алтарь, какой у них алтарь. И Шрила Прабхупада повернулся и ушел. Он сказал: «Спасибо, я сыт». Он повернулся и ушел. Сказал: «Не обижайтесь, спасибо, я сыт. Мне нужно повторять мои круги». Развернулся и ушел. А эти его ученики, они сели и поели. На утро никто не встал на Мангаларати. Прабхупада был один. Они проснулись, это такие вялые все. Прабхупада посмотрел на них и сказал: «Вы все осквернились этой пищей, все вы осквернились. Если я так поступил, то лучше было бы и вам так поступить». Таким образом, Шрила Прабхупада был очень разборчив и учил этому. Не надо думать, что если там очень много вкусного лежит, то это обязательно должно быть съедено. Мы должны понимать суть, что как это было предложено, кто это делал, алтарь, по алтарю видно. Иногда люди открывают какие-то киоски, там, кафе, но все безобразно делается, не соблюдаются стандарты чистоты, это не кухня Кришны. Все должно строго соответствовать стандартам Панчаратры, поскольку кухня – это продолжение алтаря. И в алтаре любые какие-то незначительные отклонения могут привести к серьезным оскорблениям сева-аппаратхам, ишвара-аппаратхам. И человек может терять определенный статус свой, оскверняться может из-за этого. Поэтому кухня – это настолько важное место. Говорится, первый брахмана идет на кухню, второй брахмана идет в алтарь, и только третий брахмана идет проповедовать. Так важна кухня. Кто готовит, как готовит, кто предлагает, как предлагает. И от этого будет зависеть, кто как будет проповедовать. Поэтому, когда вы говорите, что вы готовите просад, ну, с одной стороны, это так. Если вы готовите людям, которые вообще никакого отношения не имеют к духовной жизни, конечно, ваш статус выше. Вы что-то там предлагаете, три раза повторяете «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари». Ставите фотографию Кришны или Бхагавадгитку, говорите. Ну, с одной стороны, это тоже просад. Но если вы такой просад предлагаете инициированному преданному, который пришел к вам в гости, ну, не каждый будет это кушать. Это на самом деле очень важно. Очень важно. Мы обычно на публичных программах эти даже темы не разбираем. Не разбираем. Это такая внутренняя часть духовной жизни, разборчивость в еде. Кто приготовил, в каком доме. Поэтому есть даже такое, что в чужих домах вообще не рекомендуется вкушать. Браманам иногда это разрешается, когда они совершают какие-то яги, их приглашают, но браман должен посмотреть также, был ли алтарь или что-то. Или когда пробовали, может, эту пищу люди. Таким образом, он их махапрасад начинает есть, если он такой обжора и ходит там везде, угощается. Он должен точно знать, что эти люди следуют стандартам каким-то определенным. Понимаете, да? Иначе он... Говорится, если человек вкусил пищу неправильно как-то, он может потерять вот свое положение духовное. А как бы в традиции ведической он может потерять свою касту даже. Свою варну теряет. Это очень серьезно. Поэтому мы стараемся всегда предлагать все очень значительно. Правильно, стандартно. И кухня в любом вайшнавском кафе, в любом храме — это место поклонения, кухня. Поэтому лидер должен обязательно следить, каков стандарт в кухне, каков и будет просад, нечистый просад будет. И это предлагать такую пищу, это значит совершать опять какие-то виды оскорблений. Тогда могут начаться проблемы. Мы можем не уловить, что вся наша жизнь, она расположена вокруг божества. Кришна всегда в центре. Больше никого в центре нету. Центральной фигурой является Кришна. И Кришна приходит в этой арче Виграхе. Поэтому мы видим, как во всех городах, таких крупных городах, дхамах, всегда в центре стоит божество. Мы поем «Джай Раде, Джай Кришна, Джай Вриндаван, Шри Говинда Гопинатха Модана Махан». Видите, нигде ни регионального секретаря не называют, ни президента, ни имена. А кого? Чьи имена называют? Кто там самый главный? Шри Говинда, Гопинатха и Модана Махан. И говорится, три главных божества Вриндауна. Вот кто там главный. Джаганнатха Пури. Никто не знает, кто там президент Джаганнатха Пури. Но все знают Джаганнатха. Все вокруг божества. А все остальные слуги их. И у божества есть ближайшее окружение, дальнее, так и так далее. И вот эти лидеры, они как бы из ближайшего окружения божества. Но в центре всегда стоит служение божеству. Они сами слуги божества, просто более близкие. А божество всегда хочет, как Кришна говорит. Тот, кто думает, что мой слуга, не мой слуга. А только тот слуга, кто слуга моего слуги. Таким образом мы служим старшим преданным, потому что они из близкого окружения божества считаются. Они более ближе к духовному учителю находятся, чем мы. Более ближе к божеству, потому что божество Кришна так устроил, что он наделил их определенным служением, дал им большую ответственность, чем нам. Это большая тапасия — принимать ответственность. Иногда нам кажется, что у нас все здорово. Нет, на самом деле стандарты важнее всевозможные материальные выгоды. Поэтому мы должны быть очень внимательны, очень внимательны. Вот почему я говорил о важности просады. Более-менее понимаете, да, о чем речь? Пожалуйста. Как избавиться от жадности? щедростью. Я просто опять как бы комбинацию этого скажу. Созерцая объекты чувства, развивается привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти. Из гуны страсти появляется вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память, ну и так далее, вы знаете, да? А когда вожделение удовлетворено, развивается жадность и привязанность. Так мы, жадность – это следствие, это не причина. Надо устранить причину. Жадность проистекает из удовлетворения чувств, из удовлетворения вожделения. Когда человек удовлетворяет свое вожделение, то автоматически, как результат, приходит плод. Какой? Жадность и привязанность. Таким образом, как избавиться от жадности? Не удовлетворять, то есть ограничить чувственное наслаждение. Особенно какие? Секс. Сексуально. Поэтому, когда мы чрезмерно идем на поводу своих чувств, тогда мы жадными становимся. Почему грехасхи должны обязательно жертвовать 50%? Как раз из-за этого. Обычно говорится, где-то 40% нейтрализует грехи, которые человек совершил, зарабатывая это, и 10% дает ему прогресс духовный. И оттуда рождается эта теория, десятина, ведическая. А люди как бы не квалифицированы, они 40-то убрали и десятину дают. Таким образом, они даже не покрывают свои, да, те грехи, которые они совершают при зарабатывании этих денег. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому вожделение остается. Поэтому это же не простые рекомендации, что говорят 50% лучше. Как лучше для кого? Для тех, кому жертвуют, что ли? Нет. Как лучше для тех, кто жертвует. Поэтому, когда мы неправильно понимаем Писание, мы думаем, что Писание – это какой-то мошенник сидит и с нас деньги выкатывает. Да? То есть, он как бы нас… Писание – это… Они все для нас делают. Любое предназначение, какой-то шлоки, там, где что-то надо ограничить, мы думаем, ну, тут он, видимо, ограничивает нас, а сам вот это берет. Нет. Любое ограничение для нас благоприятно. Поэтому шастра, она как бы друг, большой друг. Большой друг. Поэтому надо просто ограничивать чувственное наслаждение. Люди жадные – это те, кто наслаждается. Тайком наслаждаются. Они будут вам говорить, что нет. Но это очень легко определить. Не сомневайтесь. Очень легко. Поэтому человек должен себя ограничивать в чем-то. Поэтому он жертвует. Это долг – жертвовать. Долг. У него есть долг перед Кришной, перед Богом. Говорится, Кришна и так нам все дает. Зачем его благодарить? Но когда мы благодарим Кришну, то есть отдаем ему долг, то мы выходим из-под влияния гун материальной природы. Кришна и так нам даст. Если даже мы ему не будем молиться, не будем служить, не будем поклоняться, Кришна будет нам давать все равно. В соответствии с законом кармы он будет нам давать. Он будет давать нам солнце, тепло, свет. В соответствии с нашим законом кармы деньги будут там, что-то у кого-то будет отбирать, давать. Но если мы начинаем благодарить Кришну за солнце, за свет, за воздух, за все, что означает? Как благодарить? Делать то, что нравится Кришне. Таким образом, какая награда за это? Он и так будет все давать. Но тогда мы не выбираемся из гун материальной природы. Но как только мы начинаем благодарить Кришну, то есть что-то ему делать для него, как начинают гуны ослабевать. Сначала начинает ослабевать влияние гуны невежества, потом ослабевает гуна страсти, усиливается гуна благости. Человек начинает возвышаться. Это сжигает последствия грехов. Только из-за того, что мы делаем что-то для Бога. Так мы очищаемся. Так происходит. Это наука. Кто-то, если говорит, что можно ничего же и не делать, все равно будет Бог давать. Прав? Он прав. Никогда не спорьтесь с таким человеком, потому что он прав. Это научно. Даже если вы не будете ничего делать для Бога, Он будет вам давать. Потому что вам будет давать в соответствии с законом кармы все. Кришна устроил закон такой. Будете все равно получать. Но если вы будете что-то делать для Бога, то как результат этого будут сжигаться реакции, и вы будете выходить из-под влияния гун. Потому что реакции сжигаются, поэтому вы выходите из-под влияния низших гун. Вот поэтому человеку надо и выбрать. Делать что-то для Кришны или не делать? Для Бога. Я понятно, да, рассказываю? Это наука. Пожалуйста, Петрович. А что такое сопереживание? Духовное? Духовное сопереживание – это когда мы радуемся чьим-то отношениям с Богом, сопереживаем эти отношения с Кришной. То есть у человека есть, или у какой-то личности есть какие-то переживания духовные, и мы когда видим или слышим о них, мы тоже так же погружаемся. И мы счастливы, что кто-то испытывает такие. Им как бы из-за этого часть нашей вот этой радости за его прогресс, из-за того, что мы радуемся искренне, часть на нас также попадать начинает. В материальном мире обычно, когда кто-то прогрессирует, все наоборот начинают. В духовной жизни говорится, если вы видите, что кто-то завидует чему-то прогрессу, значит, это просто светский человек, то есть материалист. Никакой не духовный человек. Потому что вайшнав, он радуется, завидев продвинутую личность. Или видя чей-то духовный прогресс, он счастье начинает испытывать за другого. Как Санатана Госвами в этикете говорит, если вы видите, что в своем сердце, что когда вы видите, что кто-то лучше вас прогрессирует в духовной жизни, и у вас из-за этого рождается, значит, вы просто материалист. Светский человек, пока еще. Что сделаешь? Значит, надо служить Кришне и выйти из-под влияния, выходить из-под влияния гун. Гуны давят. Зависть проявляется. Сопереживание связано с взаимопомощью. Да, это служение. Служение. Но мы должны это делать в сознании Кришны. Мы не должны симпатии, антипатии культивировать. Иначе мы сразу обрекаем себя законом кармы. Когда мы это делаем из долга перед Кришной, то есть в сознании Кришны, тогда мы не покрываемся благоприятной и неблагоприятной реакцией. Почему? Потому что в сознании Кришны совершаем поступок. Вот мы, допустим, кормим людей в ИСКОН. Мы делаем это в сознании Кришны. Мы не делаем это из жалости или симпатии, или наоборот, из антипатии. Каждый бесстрастно, бескорыстно делаем. Корысть – это как бы желать какой-то материальной выгоды от этого. Нет, Кришна просто так хочет, чтобы мы это делали. И мы это делаем. Таким образом, мы не навлекаем на себя даже благоприятные реакции. Иначе эти благоприятные реакции заставят нас родиться снова, чтобы получить взамен. Чтобы нас кто-то кормил. Поэтому обязательно надо помнить, трансцендентальная раздача просада, Кришна просада. Надо всегда подчеркивать студенту или обучающемуся, трансцендентальная раздача просады, трансцендентальное распространение книг, иначе люди, они могут как бы симпатии, антипатии испытывать. Вот этому дам, этому не дам. Вот для этих будем делать фудфулайф, а для этих не будем делать фудфулайф. Должны давать. Особенно тем, кто больше обусловлен. Особенно. Кто-то больше обусловлен грехами, безнадежно. Кто-то очень сильно обусловлен богатством. Да. Иногда думают, что мы только голодных кормим. Нет. Богатых людей тоже кормим. Почему? Потому что они также обусловлены своим богатством. Поэтому мы всегда помним, что это трансцендентальная деятельность. А иногда люди говорят, что богатых-то кормить? Давайте нищих кормить. И тех должны. Мы должны понять трансцендентальность этого процесса. Поэтому сопереживание, сострадание, мы подразумеваем сознание Кришны. Истинное сострадание – это сознание Кришны. Поэтому мы обращаемся к сознанию Кришны человека, к его изначальному сознанию. Поэтому мы не делим. Хороший, нравится, не нравится. Старый, молодой, есть деньги, нет денег. Мы хотим, в городе живет, в деревне, мы хотим дать это. Потому что это душа. Мы обращаемся к душе непосредственно. А все это оболочки, какие-то там грехи, какая-то культура, там, может быть, какой-то бескультурный человек. Но мы обращаемся, потому что вся эта культура материальная, все это бескультурие материальное. Все это материально. Мы обращаемся непосредственно к трансцендентной душе. И поэтому с ней строим контакт. Поэтому говорится, что преданный должен быть очень терпеливым, очень терпимым и смиренным. Потому что люди не понимают, они думают, вы к телу как обращаетесь. Поэтому они могут что-то говорить, и вы должны быть смиренны. Сказать, извините, я вас побеспокоил, пожалуйста, примите, смиренно моля. Иногда так приходится делать. Пожалуйста, есть вопросы какие-то? Да давайте, не бойтесь, ничего страшного. Вы говорили на одной лекции, что первый сходит с ума шофера, повара и президента. Так что же делать, что... Прабхупада говорит так. Это опыт. Это факт. Я когда слышал это, я думал, ну шофера ладно, с ума сходит. Ну повара тоже, но президент с ума сходит. Но хороший президент сходит с ума также. Хороший повар, хороший шофер. Очень много загружены они. Что делать? Это режим дня. Режим дня. Тот, кто не знает режима еды, сна, работы и отдыха, не может стать совершенным йогом. И если особенно эти три личности не сбалансируют свое служение, то у них вместо гуны благости начнет развиваться гуна страсти. А из гуны страсти что возникает? Появится сильное желание награды. А самые высшие награды в материальном мире что является? А? Понимаешь, да? Куда я клоню? Или как, куда я ложу? Всегда чрезмерные усилия эти все, они заканчиваются развитием гуны страсти, из гуны страсти выпрыгивает вожделение, человек вдруг там себя находит в странном состоянии. В состоянии брахмачарием не быть. В каком смысле сошел? Ну, то, что вы сейчас сказали. А, да. Да, конечно, просто он должен сбалансировать, обратиться к какому-то духовно продвинутому человеку и спросить, как неправильно себя вести. И он даст какие-то указания. Различать надо обязательно. Потому что все эти тапаси, все эти аскезы, они не приносят хорошего результата. Это опыт. Опытный преданный понимает, что в таком темпе человек долго не продержится, что очень много искусственных аскез. Чрезмерные усилия они ведут к развитию гуны страсти. Всегда нужно, Прабхупада говорил, на два шага впереди идти того, чего вы можете, но не на 22, даже не на 3, не на 4, на два шага. Чуть-чуть аскезы должна быть, тапасия должна быть. И это лучше определит тот, кто вами занимается. Должно быть сбалансировано. Но у всех разный темперамент, нельзя говорить, что вот здесь я, так сказать, сбалансирован, а здесь... Нет, все должно быть сбалансировано в соответствии с нашим темпераментом. И нас занимает так. Мы молимся, мы говорим, Кришна, займи нас, и нас занимает. Авторитеты занимают нас таким образом. Но всегда кто-то должен быть опытный, который говорит. Как в спорте. Можно посадить человека, как бы сжечь его. Поэтому всегда нужно. Опытный должен быть человек обязательно рядом. Который, допустим, если брахмачари, но он долго был брахмачарием сам, или он грехаска брахмачари, или что-то еще. Он знает эти моменты какие-то. Потому что сердце ни в коем случае нельзя очищать рывками. Ни в коем случае. Прабхупада в Бхагавад-гите об этом говорит. Сердце нельзя очищать рывками. Надо определить цель, медленно, но верно к ней продвигаться. Медленно и верно, то есть очень стабильно. Стабильность всегда больший показатель знания, чем взлеты и вот эти все падения. Стабильный человек. Вот смотришь, человек постоянно ходит на лекцию, там на приветствие божеств, никогда не пропускает чего-то там. Стабильно. Никаких подвигов не делает, но всегда стабилен, за свои слова отвечает, все. Вот все, это уже проявление гуны благости. Это уже проявление серьезности в преданном служении. Постоянство. Это уже преданное служение. Должно быть постоянным, продолжительным, то есть непрерывным, совершаться бескорыстно и с энтузиазмом. Это преданное служение. Пожалуйста, есть еще вопросы какие-то? Что наших гостей интересует? А аскезы выкадыши, это было приятно, не пить, не есть, так даже пишется в день Господа Хари, там не спать. Самое неблагоприятное – это не служить Кришне. Если для служения Кришне надо поесть, даже выкадыши, надо поесть. Надо принимать все, что благоприятно для служения Господу, и отвергать все, что для этого неблагоприятно. Нужно очень глубоко понять это. Арджуне пришлось убивать своих родственников, потому что это было благоприятно. И там даже, по-моему, Дени Кадыш попадался. Поэтому мы должны, исходя из наставлений, исходя из служения, совершать такую деятельность. Если вы можете, что для вас лучше? Просидеть, пропаститься или, допустим, пойти распространить 20 книг? Но вы думаете, для того, чтобы поститься, мне надо, я не могу ходить, мне тяжело, тело. Но если я пойду на санкирт, мне надо что-то покушать. Допустим, 30 бананов скушать, выпить 3 литра молока и лечь спать. Человек должен есть ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы совершать служение с энтузиазмом. Вот столько нужно скушать. У всех разный тип. Нужно поддерживать ту форму, которая способствует исполнению, очень хорошему исполнению обязанностей. Иногда человек не понимает, переедает. А что значит переел? У всех разная конституция. Прабхупада приводил пример такой, когда у него спросили, а что значит кушать умеренно? И он сказал, сколько самое большое ты можешь скушать чапати? Он сказал, ну если чтобы вообще там, до тошноты, если он говорит. Он сказал, 20. Он говорит, ну я тебя не спросил же, говорит, до тошноты или нет. Вот видишь ты, как понимаешь это. И что ты, когда ты съешь эти 20, что ты будешь делать? Он говорит, так что делать? Я буду охать, стонать. А вот, и там преданный сидел такой полный, он говорит, а вот наш санкиртанщик, его звали Бхагавата. Вот он 20 съедает, потом идет и 40 книг распространяет. Поэтому тебе ни в коем случае нельзя есть 20. Если даже пол чапати надо скушать, чтобы пойти и совершить служение, надо пол есть. Если ты съедаешь целую, и у тебя сонливость появляется, значит ты объелся. А он съедает 20. И идет и делает прекрасное служение. Но если он съест 30, он такой. Понимаете, да? То есть каждый должен столько принять, чтобы исполнять служение. С энтузиазмом. Очень хорошо, активно. Вот столько надо есть. Точно так надо же и спать? Да. На самом деле точно так же и спать. 6 часов в основном хватает для того, чтобы спать. Если правильно спать, если правильно есть. Говорится, смотря что мы в течение дня поделали правильно, так это определит наше состояние отдыха. Если мы правильно действуем в течение дня и правильно отбились, то мы научимся со временем достаточно быстро 6 часов спать. Одним лучше не спать? Я еще раз говорю, если вы чувствуете, что для вашего исполнения служения вы спите днем и проблемы какие-то начинаются, лучше не спите. Если вы чувствуете, что днем поспали немного, и это взбодрило, и много можете сделать, ну почему бы не отдохнуть? Просто обычно рекомендуется не более 20-30 минут спать. Потому что за 20-30 минут вы можете не потерять гуну благости, там примесь страсти появится, может быть. Но если вы дольше спите, то вы в тамос погружаетесь. Можно это заметить, как человек днем поспит, потом и уже ничего делать не может, раздражительный такой, все это. Он переспал, погрузился. И у каждого тоже свой рубеж этого погружения. Бывает такое, головная боль начинается, такое настроение. Значит, все, переспал, гуна невежества покрыла человека. Все. Понятно? Да. Человек сам должен почувствовать, сбалансировать. Я обычно прошу преданных вот в храмах, Я говорю, отдыхайте минут 15-20, до часа кто-то может, от 15 до часа. То есть человек сам должен определить, помог ли ему такой, вот такой промежуток сна восстановиться и активно сделать служение. Или он там переспал, допустим, и потом у него проблемы, не может ничего сделать. Значит, ему лучше не спать столько. Скажите, пожалуйста, об ученической преемственности. Почему их 4 цепи? Как это понимать? Почему не одна? Почему 4? Почему не 4? Есть 4 ближайших. Как бы 4 ближайших окружения, 4 вида шакти основных. Поэтому здесь Брахма, он как бы является частью Кришны, представлен, потому что он как бы Ведагарбха, и он является вторичным творцом. И Шри Лакшми, потенция служения Кришне, то есть то, что охватывает все живые существа, потому что все равно несут эту потенцию служения. Просто когда они забывают о Кришне, они служат чему-то там, автомобилю, семье, родине, нации. Но на самом деле все вот это состояние служения, это Шри Лакшми, потенция. И почему Шри Лакшми? Потому что это все служение в материальном мире, оно проходит в настроении благоговение, почтение, смирение. Следующие кумары, они также являются частичным проявлением Господа в материальном мире. Поэтому они также из близкого окружения являются. Они необычные живые существа, и они несут в себе 4 вида деятельности. Там философия санкхи, йога, вайрагья. Что-то еще помнится. Кто помнит? Тапа, да, тапаси, правильно. Тапа. И Рудра, или Господь Шива, он вообще является повелителем ложного эго. И поскольку все живые существа и появление материального мира, причиной появления материального мира является невежество, то он как бы становится Бхагаваном в материальном мире. То есть он практически как верховная личность Бога в материальном мире. Он становится основополагающим принципом материального творения. Поэтому если мы относимся, допустим, будем изучать Тамасика Шастры, то там будет указано, что верховной личностью Бога является Господь Шива, Рудра. И это не противоречит истине, поскольку здесь все живые существа, охваченные эгоистическим принципом, они все от него только зависят. Он их повелитель. А поскольку все живые существа от Брахмы и до каждого там микроба охвачены эгоистическим принципом, поскольку если есть форма, значит есть эгоизм. Понимаете? Поэтому на самом деле все находятся под надзором Господа Шивы. И без милости Господа Шивы никто не может получить освобождение. Поэтому, говорится, автоматически, когда мы совершаем служение, автоматически мы совершаем также служение Господу Шиве. Автоматически. Также мы автоматически совершаем служение Майи, Дургадеве. Мы служим. Служа Кришне, мы служим также ей. Она контролирует также все эти процессы нашего служения. Поэтому есть вот эти 4 сампрадая. Брахма, Шри, Лакшми сампрадая, Кумара сампрадая и Рудра сампрадая. И Ачари в нашу эпоху. В нашей сампрадая Мадхава, в Шри сампрадая Рамануджа, в Кумара сампрадая Нимбарга и в Шива сампрадая Вишну Свами. Это 4 Ачари, которые дают эти парампары, являются их центральными фигурами, которые всю эту философию приносят. Еще, пожалуйста, есть. А почему 4, я объяснил. Почему только 4? По поводу сна. Если так вот получается, что интенсивная деятельность, этапы интенсивной деятельности перепадают на самые благоприятные для сна часы. То есть, допустим, это 8-12 часов, так вот так, длительность. Как необходимо оптимизировать, скажем так, свой режим для того, чтобы быть как-то меньше подвластным невежеству и больше, так сказать, главным попадать? Оптимизировать? Ну, конечно, проще всего отказаться, но если не получается. То есть я так понял вопрос, что если у человека может спать только 8 и 12 часов. Если человек, получается, работает ночью. А, ну он должен все равно спать в соответствии с этим. 6 часов, 7. Но это не сразу же делается. В любом случае, если вы работаете, у вас должен быть режим. Человеку всегда нужно в сутки спать где-то как минимум 6 часов. В сутки. Если вы работаете, и у вас ночь попадает на ваши сутки. Да? Ну, значит, вы все равно должны спать где-то не менее 6 часов. Более, пожалуйста, спите. Менее уже не стоит. Иногда преданные встают, там в 2 часа ложатся, в 10-2 встают, джапы читают все-таки. Такие воины. И потом у них желания сразу появляются постепенно. А санитарка, чтобы была рядом на войне. И так далее. Очень быстро они теряют воинствующий дух. Потом они воевать начинают с авторитетами, там, с духами. С галлюцинациями начинают воевать. Битва с собственными галлюцинациями начинается. Они думают, что они такие аскеты. Иногда люди думают, что тапасия — это как бы тело свое истязать, вот и так, сяк, прямо его изъездить вдоль и поперек, его заставить его. Нет. Тапасия – это ничего не делать из ложного эго. Это тапасия. Не действовать по собственной прихоти – это такая тапасия. Действовать всегда под руководством – это тапасия. Человеку легче. Хиранья-Кашипу, говорится, совершил такие телесные тапасии, что никто в прошлом, никто в настоящем и никто в будущем не сможет повторить их. Вот какие телесные тапасии он совершил. Он был демоном. Вот так вот. Так что иногда человек начинает проповедовать. Надо есть там меньше, надо не спать там. Надо тапасия, тело должно быть там такое, тело сякое. Самая большая тапасия – это следовать строго указаниям духовного учителя. Сказали тебе прервать пост 8:30, и ты его 8:30 прервал. Вот это тапасия. Не в 11, а 8:30. Вспомнить об этом и прервать 8:30 – это большая тапасия. Тебе говорят, давай вот женись вот на этой матаджи, а не на той, не на этой. Хоть ты такой худой, но ты глупый. Женись вот на этой матаджи. Вот это тапасия – жениться на той, на которой тебе говорят. А вы думаете, нет, я не ем, я уже ем одни листья и женюсь вот на этой. Это не тапасия. Это не аскеза. Аскеза вкушать только пищу, предложенную на алтаре, это тоже тапасия. А не в киоск подойти, что-то набрать, там схрумкать вегетарианского. И так быстро Кришна сказать, Так, есть преданные. Конфеток напокупают там всяких. У меня есть большой опыт прослеживания таких событий. Что-то такое купят, откроют. И так постепенно человек оскверняется. Он даже не знает. Он-то думает, что это для авторитетов нужно. Для его собственной духовной жизни. Он оскверняется постепенно. Все на ум это влияет. Все эти тонкие процессы. Потому что тонкие процессы нужно всегда учитывать, что тонкая природа куда могущественнее грубой. Эти все тонкие процессы оскверняют наш ум, и у нас проблемы начинаются у меня. И какие? Вы даже себе не представите. Именно сексуальные. Вот как ни крутите. Какие проблемы там в основном у меня-то? грубые или тонкие. Но только одни, сексуальные. Поэтому джапа-медитация и йога приема пищи. Надо укротить свой язык, занять его воспеванием и вкушением только предложенной пищи. Язык. Три субстанции ложное эго формируются. Материальный ум, появляется язык и гениталии. И в центре стоит язык. Через язык можно укротить и ум, и все эти талии. Когда человек не знает этого, все. И вы можете видеть, когда люди обрастают, когда брахмачари начинают обрастать, у него там вещей, как три сундука. Когда он говорит, все, ухожу из храма, полхрама почему-то уходит. Вещей полхрама ушло сразу. Фанатека вместе с ним ушла. Оказывается, все это его было, то его было. Стул я тоже забираю. Это не брахмачари. Брахмачари, мало вещей. Мало вещей. Это всегда все нужно, нужно, чтобы там. Кассеты под Шрилу Прабхупады, 500 кассет Шрилы Прабхупады, 500 кассет Гуру Махараджа, 600 книг, 50 тхоти, там какие-то Махапрасада, 10 мешков с Индии, там этот оттуда, оттуда, и все, все, куча всего. Это мое, он охраняет. Не то настроение. Развивается жадность и привязанность. Где-то он что-то делает. Говорит, так я же до духовного жадный. Но духовная жадность не в этом проявляется. Лаульям это не в том, что у вас тысячи кассет, и вы никому их не даете. Знаете, да, что такое лаульям? Да. Что это такое? Несерпимое желание получить. Да. Жадность. Жадность. Духовная жадность. Жадность до служения. Он ничего не делает, только защищает там свое барахло. Брахмачари. У него станки там такие, самые дорогие станки, у него такие эти, жилет последнего выпуска, станок, у него щетка зубная самая дорогая, у него кроссовки там суперовые, все ради Кришны, исключительно. Очки какие-нибудь всегда, какая-нибудь куртка там, последний писк, это не брахмачари. Это уже факт, это грехаска, что ж это же. 100%. Брахмачари, он всегда сдержан. Наоборот, сдержан. Зачем? Ну, естественно, все ради книг же делается. Я-то понимаю. Исключительно ради книг. Завтра мы будем с брахмачарями разговаривать, с утра, специально. Пожалуйста, есть вопрос. Если мы даем вещи другим, допустим, любые вещи, книги, может быть, даже кассеты, кому-то передаем, мы какую-то энергетику передаем же этим? Или мы делим энергетику другим? Вообще, да. Каждая вещь, она имеет свой заряд. Того человека, кто ей пользовался, что там. Несомненно, но это не так серьезно. Иногда люди бывают с какой-то такой чувствительностью проблематичной. Какая-то вещь им покоя не дает, бывает, люди прям мучаются. Куда эту вещь деть? Приходят к экстрасенсам, вот это вот как вещь у меня появилась, все, у нас в доме все рухнуло, там потолок упал, все. Соседи там что-то... И кто-то все на этой вещи сконцентрируется. Просто приходит иногда какое-то осквернение кармическое. Иногда на самом деле вещь приходит, которая должна быть, не должна быть в вашем доме. Бывает разное. Это зависит от вещи, от человека и так далее. Есть, все это существует на самом деле. Один человек работал в тюрьме. Ну, как там это? МВД. Там все надзиратели, там, ну, какие-то... руководитель, офицерский состав, в зонах, знаете, охраняют. И заключенные делают обычно какие-то всякие. Ну, знаете, да, вот это искусство есть такое тюремное. Какие-то там картинки, там Аленушка хочет броситься там в реку утопиться, что-то такое. Там Иванушка пьет из лужи, хочет козленочком стать. В тюрьме обычно любят такое искусство, оно такое с намеком. Всегда. И человек, он этот, брал домой вот то, что делают заключенные, потому что ну, бесплатно же. Он брал домой, дома это все ввешивал. Но человек не знает тонких процессов. И семья была разрушена. И он был на низкий уровень скатился и так далее. И когда вы говорите, что надо избавиться от этого, люди недооценивают это, не понимают. А когда вы начинаете давить, они вас думают, что вы чокнуты. Поэтому обычно даже говорить бессмысленно. Раз вы сказали, что, ну, по-моему, это не очень хорошо. И они могут не знать, что это тоже бывает такое, работает. Понимаете, да? Что мы какую-то, чью-то карму, чью-то психическую энергию приносим. Представляете, заключенный, что он желает тому человеку? Поэтому это как пример, говорю, про вещи вот эти, что мы передаем ли мы энергетику или нет. Какой-то. На самом деле это происходит. Чужую одежду носим. Там все это чужая энергетика. Шапки там одеваем друг друга. Да, да. А тапочки вот иногда смотришь, одевают люди. Там живут, особенно когда в общежитии, там одежду друг друга одевают. Это не очень благоприятно. Всякая микрофлора передается, всякие эти тонкие токи, вся эта энергия, психическая энергия, все передается. И человек может большие проблемы из-за этого получать. Большие, даже не замечать это. А когда мы берем вещь с какой-то более продвинутой личности, которая более чище нас, конечно, благоприятно. Раз одел и хорошо. Ну, когда что-то там берем, насадили, все. Все. Какие-то у нас странные идеи начинают появляться. Я прям так и знал, что надо очки взять. При свете что-то на глаза всегда садятся. При таком. Если муж пока не принимает Хари Кришна, лучший способ это готовить просад, да? Лучший способ, это как я понял, жена о муже. Лучший способ стать очень хорошей женой. Лучший способ всегда стать хорошим. Хорошей женой, хорошим сыном. Если ваша мама не принимает. Я очень часто говорю об этом, но вот сколько раз я замечал, люди глухи к тому, что вы им говорите, абсолютно глухи. Вот мать не принимает, там, вот отец не принимает, вот жена не принимает, вот там дочь не принимает. Просто станьте хорошим сыном, хорошей матерью, хорошим отцом, хорошим мужем или хорошей женой, и как тут же от вас начнут принимать все подряд. От вас не принимают только потому, что вам не доверяют, у вас нет связи, нет контакта. Чтобы что-то принять, нужны отношения. Какие? Очень хорошие. Есть отношения? Вот я могу что-то очень много знать, он может чего-то не знать. Но если между нами, вот между мной и Аркадием нет отношений, то я не смогу ему передать, а он не сможет правильно получить. Потому что между нами либо нет отношений, либо есть отношения, но эти отношения таковы, что такие вещи через эти отношения не проходят. Знаете, это как связь. Вот мы говорим, что такое йога? Йога – это связь. На чем построена? На взаимоотношениях. Есть взаимоотношения, передаю, получаю. Понимаете, да? По отношениям мы передаем и получаем. Развили взаимоотношения, я что-то говорю, принял. Он что-то говорит, я принял. С Володей мы что-то друг другу говорим и понимаем. Почему? Отношения сформированы. И мы говорим, каковы наши отношения с Богом, каковы наши отношения с гуру, каковы наши отношения с матерью, там, с женой, с детьми. Проверьте свои взаимоотношения, поэтому ничего не принимается. Потому что неправильные отношения или недостаток правильных взаимоотношений. И поэтому нету связи этой. Понимаете, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Будут правильные взаимоотношения, с связь сразу наладится. Вы туда, и вам оттуда. Все, все будет работать. А мы приходим гуру какими-то проповедниками в свои семьи, наслушаемся там каких-то лекций или что-то, вдохновимся и поехали всех строить там. Кто ты такой? Вчера он штаны обдувался, делал тут, и потом тут пришел гуру маме, там пальцем тычет, тычет небо. Ты вот такая млечка. Вот тебе на. Я тебя растил и кормил, и млечкой стал. Ну хорошо, сынок, хочешь млечко, млечко. Давай повторяй Хари Кришна, ничего не буду повторять. Идиот, тебя кто там зомбировал такого? Да, и правильно говорит, что так не передается. Почему мы говорим, любовные взаимоотношения нужно развить? Потому что через любовные отношения все принимается, через правильные взаимоотношения. Когда мы правильные отношения построили, все будет передаваться, получаться, все будет. И не надо будет там враждовать что-то. Правильно отнестись нужно к этому. Когда вы чуть-чуть уступаете, когда вы помогаете матери быть матерью на самом деле, прислушиваетесь к ней, что-то сделайте, и она успокоится. Обычно люди без взаимоотношений страдают, без чувств. Поэтому и репенятся, ревнуют, потому что видят, что вы чувства куда-то на сторону уносите, а близкому человеку этих чувств не хватает как раз этого внимания. И поэтому человек, он может, ну, как бы антипатично воспринимать ту систему, в которую вы все чувства уносите. А он остается вами обделенным. И он начинает скандалить порой. Потом, когда на скандалит, раз отношения появляются. Он говорит, вот надо почаще скандалить, и будут отношения. Потому что иногда просто отношений не хватает. Потому что люди очень эгоистично настроены. С женами, с детьми. Да, мне говорят, вот с детьми там проблемы. Какая проблема? Как с детьми может быть проблема? Это же дети. Если вы правильно с ними строите взаимоотношения, редко, но метко, если вы бьетесь на подушках, что-нибудь сломаете вместе, да, обзовете кого-нибудь, пойдете. Дети все, они уже ваши друзья. Они за вами, как за каменной стеной. Если вы принимаете их игры, то дети становятся с вами. А если вы ходите такой, дяденька, и тут дети, это кто? А, это мой сын. Иди принеси туда. Куда? Нет. Я с детьми вообще отрываюсь так, что если вы меня видели, вы никогда мои лекции слушать не стали. Да, я не шучу. Битвы бывают до 2 часов ночи, все вверх дном. И я даже еще ниже их уровня остановлюсь. И главное, очень естественно. Да, я не спускаюсь до их уровня. Нет, я до своего, видимо, спускаюсь до естественного. И они в экстазе, и я в экстазе. Поэтому я всегда для них высший авторитет. Высший авторитет. Они предпочитают общение мне с любым, чтобы я там огорчился, что у них плохие отметки или что-то. Вот сейчас сын младший все звонит на квартиру. Так, тройку исправил. Я даже не прошу, чтобы... Я говорю, я так огорчен, что ты плохо учишься. Все, буду заниматься. Сейчас звонит, все, тройку там исправил, четверку там, сам сообщаю. И говорит, молодец! Я говорю, молодец! Все, он счастлив. Дочь также, второй сын. На природе мы там бегаем, деремся. Все, все ж, пожалуйста. Можем простыть все втроем. Да, все говорят, простудитесь. А мы говорим, что, простудимся? Простудимся. Раз выйдем, простудимся. Зато все вместе, и они думают, ну у нас папка, вот дает. А. Сумасшедший. Ну такой классный. Родной. Все, вы становитесь для детей авторитетом во всех отношениях. Потому что ребенку так порой не хватает этих взаимоотношений. Вот я сколько помню свое детство, всегда с отцом что-то такое отрывистое помню, какие-то фрагменты, где мы вот вместе баловались, что-то такое делали. И вот, а все вот это, где он там мне что-то такое говорил, вообще не помню. Серьезно, он все время... А вот где вот он на самом деле со мной отрывался, на всю жизнь запомнил, и это у меня сформировало к нему вот это чувство почтения, какого-то уважения, сыновья, близости. Родители что, легче трам, ремнем или денег? На тебе денег, иди отсюда. Сходи вон в кино. Там когда порнофильм идет, иди сходи. Это не дело. И поэтому дети тоже так же, они обделены вниманием, потому что родители все сконцентрированы на своем вожделении, и им чихать на все остальное. И они думают, что они воспитывают, они все в разные школы насуют, а детям-то охота, вот чтобы ты им сказал что-то. Сел с ним, по уроки поделал. Так ребенку хочется, чтобы ты сел с ним и поделал уроки. Он не то, что там какую-то школу, там, не знаю, какого-то там, трижды орденоносную там, заплатил там 100 баксов. Я, знаешь, я тебя как люблю, я за тебя 100 баксов плачу каждую неделю. Чувствуешь, как тебя люблю? Он не чувствует. Но если вы сядете, ему даже не важно, просто заботу, вот, само это отношение родительское, и ребенок всегда обделен этим. Особенно в нашу эпоху, такой век, бу-бу-бу-бу все. Поэтому с детей больше требуют и перекладывают их на другие плечи. Вот там, такая школа. Где ваша школа? Да, это с детьми так. Я в общем говорю. С матерью. Когда кто последний раз, я говорю, подошел к матери, обнял ее так сильно, прижал и в ухо и сказал: мамочка моя родная, так я тебя люблю. Так тебя люблю, если бы ты знал. Когда последний раз так делал? А? Когда последний раз вы что-то хорошее отцу сказали? Пап, хочу с тобой посоветоваться. Как скажешь, так и сделаю. И сделай. Вот видите. Поэтому нет отношений. Нет отношений, нет связи. А вы потом еще приходите и начинаете им Хари Кришна. Ты что? И что, и Хари Кришна не повторяешь ко всему? То есть и так и такие отношения. Еще вы там с Хари Кришна. И он вообще в ужасе. И ребенок в ужасе, жена в ужасе, дети в ужасе, все в ужасе. И так нету, да еще приволокли сюда что-то такое, непонятно. Люди сбиты с толку бывают. На работе вдруг ни с кем не дружил, ничего, и давай там Хари Кришна всем проповедовать. Все. Пил и допил. Когда вы на самом деле как-то себя меняете, тогда от вас что-то принимают. Но когда вы просто таким же человеком приходите, начинаете что-то там распространять, это как? Что? Как распространение чесотки, я не воспринимаю. Что вы где-то подцепили, и хотите, чтобы теперь все подцепили. Особенно ближнее окружение. Поэтому на самом деле все не так сложно, как мы думаем. Но просто тапаси, тогда придется переступать через себя, через свои желания. Вот кто ничего не хочет. Охота смотреть телевизор, а там ребенок свой. А, БВ, пойдем вместе попишем. И, вот, и начинается. А вы идите. Потому что дети – это будущее ваше. Идите, уделите ему время. И пусть это не будет каждый день, но если вы уж общаетесь, то столько вы можете выплеснуть, столько любви на ребенка. Если вы с ним просто купите какую-то игру и с ним будете сидеть играть, хотя для взрослого человека это нудная игра, но для ребенка-то это. И ребенок даже не игрой занят, ему вот эти отношения нужны. Это кажется, что ребенку нужна игра, ему нужны ваши отношения. А поскольку он не понимает, как, он на своем уровне хочет эти отношения, через свои игры построить. Потому что ваши игры, это для него круто. Пойдем в ресторан, будем сидеть пить и орать песни. Это сложно. Или пойдем смотреть там политического обозревателя вместе. Ребенок он тоже там. Но если вы вместе идете, мультики смотрите, которые вы 1000 раз видели, может быть, вы смотрите с ребенком, хохочете, начинаете обсуждать. Это ты, а вот ты похож на этого, на Микки Мауса, а ты вот на эту старуху похож. И вы хохочете. А вот тут мужик, видишь, а он на кого похож? Вот на ту обезьяну. И вы гогочите вместе. И все, вы ребенка, все, ребенок все. Он с вами в связи уже начинает находиться. Тогда он принимает от вас что-то. Джапу будет повторять и будет свободно. Потому что он будет понимать, что вы для него авторитет. Когда вы сами были обделены такими отношениями, поэтому вам кажется, ну и чего, зачем это все нужно? Посмотрим. Поэтому всегда, когда все даже приходят в духовную жизнь, всем подавая отношения. Заметили? Ой, здесь мало отношений, ой, мало внимания. Взрослый человек. Так вот посмотрите, как детям мало отношений и внимания. Все на даршин хотят. Вы же думаете, так даршины такие интересные? Задумайтесь. И придет человек, вам биографию свою рассказывает, что ему там приснилось, какие голоса. Человек хочет отношения, он хочет участия в чем-то. Это как ребенок. Ему порой даже не эти рассказы. Он хочет почувствовать участие. И тогда он вам доверяет. Все. Вы авторитет, потому что вы выслушиваете, а не просто там сидите так. Он говорит, ну вы поняли. А? О чем речь-то? Все, вы не авторитет. Потому что вы должны обязательно проникнуться в суть его проблемы. Поучаствовать, пережить с ним эту проблему. По-настоящему пережить. Тогда вы можете правильно посоветовать что-то. С ребенком можно поговорить, как у тебя там отношения. Какие тебе девчонки нравятся, или сказать, девчонки, ну как вот этот, по-моему, лучше. Вот тут какой-то нет. И гогочет, они говорят, ты что, прям так, да, я считаю. Вот это, я, если я был бы, то был бы. Все довольно несложно. Если просто это делать. А когда люди из таких, из разбитых семей, они не верят даже, что такое может быть эгоистично. Что ты делаешь? Везде это самость, везде надо переступить через ложное эго. А мы настолько увлечены собственными депрессиями, хочу, не хочу, что всех под себя лучше подстроил. Поэтому нет настроения служения. Поэтому есть такая история, как один вайшнав был, и он ходил, служил, и у него было очень много детей, 10 детей. И жена у него умерла. И как-то он раз и перестал ходить в храм. И гуру его забеспокоился, он был браманом. И все стали говорить, да он там в детей своих погрузился. И гуру так он не торопился. И как-то он сказал, ну-ка скажите им, он вообще уже полгода не приходил. И гуру забеспокоился и сказал, ну-ка попросите, чтобы пришел. И гуру сидел и смотрел в окно. И увидел этого человека. Там речка была и мосток. И на мосту не было несколько досок, пролет такой, что ребятишки не смогли бы перейти. И он стал смотреть. И он шел впереди, в этот выводок за ним. Ну, ребятишечки. И он лег так, и все дети по нему прошли. И гуру повернулся и ученикам сказал, нет, он в полном порядке. Он в полном порядке. И он пришел и сказал, Махарадж, я так стараюсь служить, я детей воспитываю в сознании Кришны. Он сказал, не беспокойся, все нормально. Я просто тебя пригласил покушать просад, познакомиться с твоими детьми. Как вы думаете, он это определил? Он видел его настроение служения. А поскольку он знал его, то он понимал, что он строит эти взаимоотношения, чтобы всех их вырвать из когтей круговорот рождения и смерти. И тот отец, который становится для детей мостиком, как вы думаете, дети к нему относились? Он их герой. Папка у нас герой. Они все его как героя воспринимали. От героя все можно слушать. От замухрушки очень сложно что-то слушать. Поэтому, когда отец становится конем, мостом, рыцарем для ребенка, кем угодно, ребенок принимает авторитет. А когда он все время только лезет там, с какой-то религией, как какой-то поп, не поп, непонятно, как свидетель. Ну, пристает с книжками, так сказать, к детям, к собственным. Ну, так он уже, у него в ужасе будет. Что это такое? Контакт нужен. С женой контакт нужен, с родителями, с преданными нужны. Нужны отношения. А чтобы эти отношения сформировать, нужно о себе забыть. Вот только и всего. И вот через что никто не может перешагнуть обычно. Да? Надо же о себе забыть. Поэтому Бхактивинода говорит, когда я забуду о своем личном счастье? Начну заботиться о счастье других. А в чем счастье? Я так буду смиренно себя вести, что смогу дать им Кришну. Как Прабхупада, помните эту историю? Как Шрила Прабхупада приехал во Вриндаун и спал в Радха Дамодара. И во сне к нему пришел Санатана Госвами. И Прабхупада сказал: «Махарадж, они бесполезны. Я не нашел в них ни одного качества». Это он, когда уже на Западе проповедовал, он говорит: «Они полностью бесполезны. Я не нашел у них ни одного хорошего качества, вообще ни одного качества у них нету, чтобы получить Кришну. Все они такие». И Санат Госвами сказал: «Ну неужели Абхай так все плохо?» Он говорит: «Конечно, вообще бесполезно, вообще не понимают. Они единственное меня классным стариком считают. И все. Вот это вся их реализация». И Санат Госвами улыбнулся и сказал: «Ну и вот Абхай». И Шрила Прабхупада сказал: «Понял. Вот через это я и дам им сознание Кришны». Уловили? Он для них просто стал хорошим дедом, хорошим стариком. Потому что ни у кого не было хорошего деда. И они не думали, что он хороший Бхактивиданта. Или что он хороший индус, хороший бхакта, хороший пуджари. Они так не думали. Они просто все в него влюбились, как в классного старикана. И он через это дал им сознание Кришны. Вот так же и мы, когда мы просто становимся классным отцом, мы даем сознание Кришны своим детям. Когда мы становимся классным мужем, мы даем сознание Кришны. Когда мы становимся классной женой, мы даем сознание Кришны своему неклассному мужу. Да? И он становится так же. Я не шучу, я вполне серьезно говорю. А мы хотим оставаться неклассными отцами, чтобы у нас были классные дети. Ну тогда их надо отдать классным людям. И все стараются спихнуть. Тогда у детей развиваются отношения с этими людьми, но не с вами. Это все. Это я так покрыл разом семинар по воспитанию детей. 20-минутную речь, суть самую изложил. Да, я понял. Просто всегда школьная программа говорит: Бог — это сказки, вот то сказки. И все говорят: все любят же сказки. Да? А вы просто говорите: вот Дарвин — это сказки, вот Гегель — это сказки, вот Ньютон — это сказки, так сказать, Лобачевский — это сказки. И они также, они очень любят эти сказки. Приходят, изучают их, и хохочут. С двоечкой? Нормально, что? Почему бы не прийти с двоечкой? Это ложная концепция, когда ребенок все время слышит отца: «А я-то вот учился только на пятерке». Ну, он всегда троечником сам был. И сжег свой аттестат зрелости, чтобы ребенок не видел. Мама-то училась только на пять. Мама никогда не грубила. И обманывают же, обманывают. Мы сами ходили там, курили по подворотням, там подглядывали в дырки в эти. И так рождается этот ложный концепция ложного обмана, что если мы обманываем, значит мы лучше как бы становимся в глаза. Это неправда. Потому что все эти тонкие моменты работают. Ребенок более чувствителен, он всегда чувствует, когда вы лицемерите. Понимаете, да? Поэтому всегда лучше правильный диалог, искренний диалог с ребенком вести. Вот эта искренность, она сразу как бы пленяет ребенка. Ребенок в плен попадает на ворот. Когда ему как другу рассказывают, как бы так открыто. Но просто говорят: «Ну, я хочу позаботиться о твоем будущем». Вот видишь, ему надо просто общаться. Для этого время нужно. Может быть, не так часто, но продуктивно надо это делать. Тогда легче это делать. Факт, легче. Я, допустим, пережил такую проблему. Раньше, когда я проповедовал, всегда дети приходили на мои лекции. Когда узнавали, что вот приезжает Лакшми Нарайана, все дети в школу готовы прийти, сядут вот впереди, вот Матаджи знает, и хохочут. Что бы я ни говорил, они все. Лекции Лакшми Нарайана были предназначены вот такой, все смеялись. Но дети наши вообще влюблены, все слушают эти кассеты, все эти истории, как только узнаешь. И это целая проблема начала. Я стал таким другом детей, что испугался. И стал так пожестче проповедовать, чтобы не совсем для детей было. Что дети меня атаковали. Я не мог им заменить отца. Понимаете? Они начинали во мне видеть отца. Начинали потом говорить: вот Лакшми Нарайан такой, а ты не такой. А что я сделаю-то? И мне приходилось подстраиваться по аудиту, под всю, избегать, чтобы на себе не концентрировать внимание этих детей. Они хотели, чтобы их отцы вот так, такие, вот так вот с ними сидели, что-нибудь. Вот так им рассказывали. Вот как Володя меня нафотографировал, там я такой. Дети в восторге же всегда, когда так, что-то такое. А отец придет, он такой. Интересно. Я, может, просто сам маленьким остался. Потому что отец мой всегда мне рассказывал, делился со мной. Я настолько в своей жизни благодарен отцу, что я думаю, что я вот отец только потому, что у меня у самого отец. Я когда прочитал Шрилу Прабхупаду первый раз, он везде об отце своем. Я думаю, как человек любит своего отца. Он был уже саньяси зрелым, и везде мой отец, отец то, папа то, мой отец. И вот я так это прямо понял, потому что у меня такие отношения с отцом были. И я подумал, смотрите, как важно, какие отцы. И как это сформировало личность целую. Отец. Такую важную часть играет отец в формировании ребенка, и дочери, и сына. Прабхупада, посмотрите, сколько он отцу уделил. Везде. Замечали это? Везде он об отце, смотрите. И посмотрите, что о вас говорят ваши дети. Дети. Отец, на самом деле, это такая важная субстанция, что просто никто недооценивает. И отцы эти все, они заняты, что-то там, эгоисты, большие эгоисты. Поэтому их будущее будет где-нибудь в этих, в домах престарелых, или в этом. Это неудивительно, что так происходит. Что они уже формируют сейчас себе свою старость. Что без контактов с детьми их старость будет незавидная. Поэтому они всегда обременение для детей. Но когда вы с детства поддерживаете контакт или начали с какого-то другого возраста, неважно, всегда можно наладить контакт, измениться и наладить контакт. И тогда дети вас никогда не захотят где-то оставить, куда-то от вас переезжать или не слушаться. И будут с вами также поддерживать отношения. У меня не было отношений с родителями. Я их наладил, ну, чтобы вам так не соврать, наверное, контакт начался с 32 где-то лет, с 31 года. До этого времени такой слабый контакт был с родителями. Слабый. Где-то за 7 лет, наверное, развились такие отношения, что родители мне кланяются. Когда только видят меня, кланяются сразу. Если я им говорю, они так делают. Они со мной обсуждают, как там с работой поступить туда-сюда. И делают это. Почему я рассказываю? Потому что вот сидят девушки эти, они все знают моего отца, мою маму, моих детей, мою супругу, они знают, что я рассказываю правду. Мои родители мне кланяются. Я никогда их не просил об этом. Я никогда своим родителям не проповедовал философию сознания Кришны. Никогда. А они повторяют махамантру, спать не ложатся, когда они доповторяют свои круги. Книги перечитали все на русском языке, не знаю сколько раз, лучше меня знают. С людьми здоровается Харибол. Я все время говорю, прекратите выкричать мантру все время на улице. Я им говорю. Понимаете? Если это нам говорят, то прекратите со своим Хари Кришна, то я все время говорю, ну перестаньте, неудобно же. В подъезде начнут кричать, Харибол, Хари Кришна, а, ну ладно, пока, Харибол, ну ладно, все, Джай Прабхупад, пошли. Да, я говорю, не надо, ребят. Я просто понял один факт, что я должен стать хорошим сыном, а не хорошим кришнаитом для них. Понимаете? Я должен стать хорошим сыном, и в этом проявится мое сознание Кришны по отношению к ним. Я просто должен стать терпеливым мужем и просто заботливым отцом. Вот настолько, насколько могу. И через это куда легче мне было. Они приняли это все. Ну, а вы уж сами думайте. Хотите? Попытайтесь. А для этого вы должны стать слугами. Не их слугами, а слугами Кришны. То есть почему? Потому что вы не им служите. Вы таким образом служите Кришне. Кришна говорит, человек должен почитать полубогов, мудрецов, браманов и мать с отцом. Таким образом, Кришна говорит об этом. Значит, если вы начинаете почтительно относиться к отцу, с матерью, кем бы они ни были, кто доволен? Кришна. Это называется сознание Кришны. Что значит терпеливым мужем? Терпеливым? Это значит принимать недостатки своей жены. Спокойно относиться. Понимаете? Женщины как дети. А когда мы начинаем думать, что женщины как взрослые мужики, конечно, тогда претензий очень много. А если ты понимаешь, что женщина как ребенок, тут плачет из-за какой-нибудь ерунды, ну что сделаешь? Тут радуется вдруг, там, какой-то, так же ерунды. Что сделаешь? Что-то хочется скушать, что-то купить хочется. Ребятишки сделали, это хочу купить. Ну и женщины так же, то купят, все наберут. Что сделаешь? И тогда мы терпеливее становимся, что-то не может, что-то... Слабости есть. Есть слабости. Когда у вас у ребенка слабости, вы что, за эти слабости выходите? Ругать там, ах ты, такой сякой. Нет, вы наоборот. У вас даже наоборот защитить хочется. Почему? Потому что он слабенький, такой глупенький. Самые лучшие качества, нежные, трепетные качества появляются. Трепетное отношение надо. И лишенное вожделения. Вы к ребенку не испытываете вожделения. А наоборот, заботу, ласку. Хочется как-то взять, потискать. Ну ничего, ничего. Все будет нормально. Почему нет? Это называется терпеливее. Терпим. Принимать недостатки друг друга. Что сделаешь? Поэтому мы всегда стремимся требовать там. Жена с мужа требует что-то, муж с жены. А в первую очередь потребовать себя. И чем вы становитесь лучше, своей чистотой вам легче победить человека, чем своей грязью такой же. Говорится, сражаются только те, кто обладают равным вожделением. Шримад Бхагаватам об этом говорит. Если вы видите, что кто-то с кем-то сражается, муж, женой, ребенок там с отцом, то это говорит, что они обладают равным вожделением. Поэтому и коса на камень. Воспитывают? Говорится, если мать одна, то Кунти тоже была одна, и пятерых пандавов воспитывала. А как она воспитывала? Она сама стала предаваться. Кому? Кришне. Она сама стала строго следовать. Таким образом, она была авторитетом для детей. Она говорила, отвечала за свои слова всегда. И говорится, она научилась играть роль и отца, и матери. Когда нету отца, тогда женщина должна учиться играть роль обоих родителей. Когда нету матери, тогда... Мужчина должен научиться играть роль матери. Всегда это обязательно. В дедах об этом говорится. Нужно научиться играть роль обеих родителей. Обоих родителей. Ну вот детям сейчас делают какую-то информацию в школе, они интересуются. Они тоже какая-то привязывается. Вот я тоже как-то страшиться начала. Признание, конечно же, не просто. Вообще, даже и имеешь ли право на это? У меня же система своя. У Прабхупады спрашивали очень часто. Я говорю это точно. Когда спрашивают, как с детьми там, Прабхупада ничего не говорил. Он просто говорил одну фразу. Просто их надо любить. И тогда все понятно. Как их воспитывать, что им давать, что не давать. Потому что когда человек не поймет, что такое любить, тогда он и не понимает, вот что им дать, не дать. Вот, понимаете? Вот попробуйте кого-то полюбить, и вы сразу знаете, как к нему. Полюбить. Не вожделеть, а полюбить. Так вот, искренне, какой-то такой, благостный. И когда вы любите по-другому, надо научиться этому. Любви, угоне, благости. Поэтому люди часто приходят, спрашивают, они хотят что-то услышать, просто они хотят на вас переложить. что вы что-то такое делали. Поэтому всегда ругают школу, там что-то еще ругают. Родители очень... Фактор родительства практически очень сильно отсутствует. Очень сильно. И не во времени дела, а в качестве общения. Что толку? Говорится, одно мгновение, проведенное в общении с чистым преданным, не сравнится с процветанием, с вознесением на райские планеты и даже с освобождением. Мгновение. Таким образом, суть в том, если мы чисты, да, то даже незначительное общение с детьми и с женой, да, оно так обогащает, что такой результат дает. А когда мы грязные, да хоть каждый день что-то там друг другу доказываем, что толку нету. А тут раз в месяц пообщается, у человека на год, человек на год заряжается. Вы понимаете, это зависит от нашей собственной чистоты. Поэтому я всегда рекомендую, так же, как рекомендовал Шрила Прабхупада, начните с себя. Когда вы становитесь чистым, тогда вам легче понять, как правильно действовать. А когда грязь на грязь, вы ничего не можете посоветовать, вы будете раздраженным, будете все время... Что посоветовать? Заботы не будет. Вы должны полюбить. Чтобы спасать, надо любить. И не сентиментально. Поэтому, чтобы спасти, иногда и надо казнить. Поэтому Кришна говорит, убей. Царь, он отрубал голову из сострадания. Потому что он понимал, что сентиментальность и сострадание – это разные вещи. Как определить сентимент или сострадание? Вот простой пример приведем. Вы смотрите, какая-то собачка там, бедная такая вся, да? И вы берете ее домой. А она отъелась и начала вам везде какать. Потом порвала вашу любимую кофточку. Потом уронила вашу любимую вазочку. Потом укусила вашу любимую подружку. И что вы делаете? Вы ее выбрасываете на улицу. Что это, сострадание или сентимент был? А что такое сострадание, тогда мне объясните. Да, когда вы принимаете ее такой, какая она есть, что она будет какать, я буду за ней ухаживать, что она будет кусаться, может быть, это собака, да есть собака, и я буду принимать за нее ответственность. Вот это сострадание какое-то. Если надо, это, кстати, я поддам сама. А сентимент – это когда вы не принимаете, вы думаете, что это игрушка какая-то. Поиграл, поиграл, выкинул, все. Нет. Поэтому они детей нарожают, приходят потом к другим людям, которые вообще не имеют к процессу зачатия ваших детей никакого отношения. И все время спрашивают, что делать-то с ними? Что-то они появились вот, от любви. Что теперь с ними делать? У нас дети, что с ними делают с детьми? Сварите их и съешьте. Да, что делать? Какой странный вопрос, что с ними делать? Как тут они появились случайно? Что теперь с ними делать? У меня на работе получается такая неприятная ситуация. С одной стороны, я понимаю, что не прав, с другой стороны, пока по-другому как-то не могу действовать, может, подсказку, в каком направлении двигаться. То есть люди, к которым я пока, ну, не питающие особых чувств, ну, не могу их как-то любить, заботиться, ну, еще не хватает у меня этого сознания как-то. Пытаюсь пока учиться, но на этих людей еще как бы... Не получается. А за что вы их пытаетесь любить? Мой вопрос. За что вы хотите полюбить? Ну. За внешность. Нет, за душу. Да, как раз не за внешность пытаюсь полюбить, а потому что они так или иначе слуги Кришны и научиться вот увидеть это, за это и пытаются полюбить. Ну, и этого пока не вижу. Сразу хочу ответить. Продолжайте. Есть такая библейская история, очень вот как раз к нашему разговору. Христос принял в свою команду одного мытаря. Мытарь, знаете, кто такой? Сборщик налогов сам со своего народа. И все люди, это как вот во время войны полицай был, да, со своей деревни и ходил там. Вот мы к мытарям также относились. И Христос его приблизил к своим апостолам. Он стал одним из апостолов. И Петр, он был такой воинствующий. И он говорит, да как вообще? А ему же проповедовали, полюби врага своего туда-сюда и все. И вот он там. И так. И как-то раз они пришли в дом мытаря. И мытарь там стал их угощать. Вот такую учитель, пожалуйста. И он все время спрашивает, за что такая мне милость? Он говорит, успокойся, я обнял его. И сказал ему, Бог тебя любит. И Петр, он сидел. Все, не могу, говорит. И Христос повернулся и сказал, Петр, в чем дело? Он сказал, учитель, я пытаюсь и пытаюсь полюбить его. Не могу уже. Что делать? И Христос посмотрел на Петра и сказал, очень хорошо, я тобой доволен. Продолжай пытаться. Уловил? Стучитесь, да откроется. Желаете, да дастся. Продолжай. Даже то, что ты пытаешься полюбить, это уже очень хорошо. А другие-то и даже что? Не пытаются. Надо пытаться. Поэтому Кришна говорит, попытайся узнать истину. Он тоже говорит, попытайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Что значит вопрошать смиренно? Это значит спрашивать без вызова. Не на равных, не как там с вызовом, чтобы смиренно, как последний глупец. Попрошай его смиренно и служи ему. То есть все, что он тебе скажет, делай ему это. Так себя веди. Ибо самореализованные личности, самореализованные, то есть они сами реализовали все, что говорят, видят истину и могут дать тебе ее. Так что пытайся. Я очень много делал попыток. И получилось много. Знаете, мирские люди говорят, ну я попытаюсь, если не получится, ну все. А в духовной жизни говорят, пытайся, пока не получится. Так что я всем вам желаю пытаться, пока не получится. Хари Кришна, спасибо большое. Большое спасибо. Шрила Прабхупада, ки джай. Шри Шри Гауранга, ки джай.